Параграф 140. Но, во-вторых, внутреннее и внешнее есть также определение формы, совершенно противоположны друг другу, так как одно есть абстракция тождества с собой, а другое есть абстракция голого многообразия или реальности. Но ввиду того, что они как моменты единой формы существенно тождественны, положенные только лишь в одной абстракции есть непосредственно также лишь в другой. Поэтому то, что есть лишь некое внутреннее, есть также лишь некое внешнее, и то, что есть лишь внешнее, есть также лишь только внутреннее. Примечание. Обычная ошибка рефлексии состоит в том, что она рассматривает сущность как нечто только внутреннее. Если сущность берут только с этой стороны, то этот способ рассмотрения ее также совершенно внешен. И так понимаемая сущность есть пустая внешняя абстракция. «Природы внутреннюю суть, — говорит один поэт, — познать бессилен ум людской. Он счастлив, если видит путь к знакомству с внешней скорлупой». Сравните гневное восклицание Гёте «Zur Naturwissenschaft, zur Morphologie» «К естествознанию, к морфологии», том 1, тетрадь 3. «Всю жизнь об этом мне твердят без толку, я ж негодую, хоть и втихомолку. На скорлупу и на ядро бесцельно делить природу, все в ней нераздельно». Поэт скорее должен был бы сказать, что тогда именно, когда сущность природы определяется для него как внутренняя, он знает лишь внешнюю скорлупу. В бытии вообще, а также в только чувственном восприятии, пока понятие есть лишь внутреннее, но есть нечто внешнее бытию и чувственному восприятию, есть субъективное, лишенное истины бытие и мышление. Поскольку понятие, цель, закон, суть пока лишь внутренние задатки, чистые возможности, они как в природе, так и в духе, суть вначале лишь внешняя неорганическая природа, наука кого-то третьего, чуждая власть и так далее. Каков человек внешне, то есть в своих действиях, речь идет, конечно, не о телесной внешности, не о наружности. Таков он и внутренний. Если он только внутренний, то есть если он остается добродетельным, моральным и так далее, только в области намерений, умонастроений, а его внешнее не тождественно с его внутренним, то одно так же бессодержательно и пусто, как и другое. Прибавление. Как единство обоих предшествующих отношений, отношение внешнего и внутреннего есть вместе с тем снятие голой относительности явления вообще. Но так как рассудок все же фиксирует внешнее и внутреннее в их раздельности, то обе эти пустые формы одинаково ничтожны. Как при рассмотрении природы, так и при рассмотрении духовного мира очень важно надлежащим образом понять характер отношения внутреннего и внешнего и остерегаться ошибки, будто лишь первое есть существенное, что только оно, собственно говоря, имеет значение, а последнее, напротив, есть несущественное и безразличное. Эту ошибку мы встречаем прежде всего там, где, как это часто случается, различие между природой и духом сводит к абстрактному различию между внешним и внутренним. Что касается понимания природы, то последнее, во всяком случае, есть внешнее не только для духа, но и в себе внешнее вообще. Это вообще не следует, однако, толковать в смысле абстрактной внешности, ибо таковой вовсе нет, а следует понимать скорее так, что идея, составляющая общее содержание природы и духа, налична в природе лишь внешним образом, но что именно поэтому она вместе с тем налична в последней только внутренним образом. Как бы ни восставал против этого понимания природы абстрактный рассудок со своими «или-или», оно все-таки имеет место как в нашем обычном сознании, так и наиболее определенно в нашем религиозном сознании. Согласно последнему, природа не меньше духовного мира, есть откровение Бога, и они отличаются друг от друга только тем, что природа не доходит до того, чтобы осознать свою божественную сущность, тогда как это осознание составляет подлинную задачу духа, прежде всего конечного духа. Те, кто рассматривает сущность природы как нечто лишь внутреннее, поэтому нам недоступное, становятся этим на точку зрения тех древних, которые считали Бога завистливым. Против этой точки зрения, однако, высказались уже Платон и Аристотель. Бог сообщает и открывает нам, что Он такое, и ближайшим образом Он открывает это именно посредством природы и в природе. Но далее недостаток или несовершенство предмета состоит вообще в том, что он есть лишь нечто внешнее, следовательно, вместе с тем лишь нечто внутреннее, или, что то же самое, он есть лишь нечто внутреннее, следовательно, вместе с тем лишь нечто внешнее. Так, например, ребенок, как человек вообще, правда, есть разумное существо, но разум ребенка, как такового, есть сначала нечто внутреннее, то есть имеется в нем как задаток, предназначение и так далее. Это же самое лишь внутреннее имеет для ребенка форму чего-то лишь внешнего, предстоит ему как воля его родителей, знания его учителя и вообще как окружающий его разумный мир. Воспитание и образование ребенка состоят в том, что он, существовавший сначала только в себе и, следовательно, для других, для взрослых, становится также и для себя. Разум, наличный в ребенке сначала лишь как внутренняя возможность, осуществляется посредством воспитания. И наоборот, религия, нравственность и наука, которые сначала рассматривались ребенком как внешний авторитет, начинают сознаваться им как свое собственное и внутреннее. Так же, как с ребенком, обстоит дело и с взрослым человеком, поскольку последний, вопреки своему определению, остается в плену у своего естественного знания и воления. Так, например, хотя для преступника наказание, которому он подвергается, имеет форму внешнего насилия, оно на самом деле есть лишь проявление его собственной преступной воли. Из предшествующих разъяснений мы можем усмотреть, как должны мы относиться к человеку, который в противовес малоуспешности своих дел и даже достойным порицания деяниям ссылается на внутреннюю сторону своего характера, которую следует отличать от внешних его проявлений, на свои превосходные намерения и убеждения. В отдельных случаях может действительно оказаться, что благодаря неблагоприятным внешним обстоятельствам благие намерения и целесообразные планы терпят неудачу при попытке их осуществления. Но, вообще говоря, и здесь имеет значение существенное единство внутреннего и внешнего. Мы поэтому должны сказать, что человек делает, таков он и есть. И лживому тщеславию, которое тешится сознанием своего внутреннего превосходства, мы должны противопоставить евангельское изречение – «По плодам их узнаете их». Это изречение справедливо прежде всего по отношению к религии и нравственности, но оно приложимо также и по отношению к научным и художественным успехам. Что касается последних, то, например, проницательный учитель, заметив в ребенке крупные задатки, может высказать мнение, что в нем таится Рафаэль или Моцарт, и результат покажет, насколько такое мнение было обосновано. Но если бы бездарный живописец или плохой поэт утешались тем, что их душа преисполнена высокими идеалами, то это плохое утешение. И когда они требуют, чтобы их судили не потому, что они дали, а по их намерениям, то такая претензия справедливо отклоняется, как пустая и необоснованная. Часто бывает также и наоборот. А именно, что присуждение о людях, давших нечто хорошее и значительное, пользуется ложным различением между внутренним и внешним, для того чтобы утверждать, что это лишь их внешнее, внутренне же они стремятся к чему-то совершенно другому, к удовлетворению своего тщеславия или других таких же малодостойных страстей. Это образ мыслей зависти, которая, будучи сама неспособной совершить нечто великое, стремится низвести великое до своего уровня и таким образом умолить его. В противовес этой точки зрения следует напомнить о прекрасном афоризме Гёте, что против великих достоинств других людей нет иного средства спасения, кроме любви. Если же далее, видя похвальные дела других, говорят о лицемерии, чтобы свести их значение к нулю, то мы должны заметить, что хотя человек может в отдельных случаях притворяться и многое скрывать, он, однако, не может скрыть своей внутренней природы вообще, которая непременно проявляется в «декурсус вите» — течении жизни. Так что также и в этом отношении можно сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков. В особенности грешила в новейшее время перед великими историческими личностями и искажала их истинный облик так называемая прагматическая историография своим противным истине отделением внешнего от внутреннего. Вместо того, чтобы удовлетвориться простым рассказом о великих делах, совершенных героями всемирной истории, и признать их внутренний характер соответствующим содержанию их дел, историки-прагматисты считали своим правом и обязанностью выискивать мнимые скрытые мотивы, лежащие за сообщаемыми ими явными фактами. Они полагали, что историческое исследование обнаруживает тем большую глубину, чем больше ему удается лишить доселе почитавшегося и прославлявшегося героя его ореола и низвести его в отношении его происхождения, его настоящего значения до уровня посредственности. Они поэтому часто рекомендовали изучение психологии как вспомогательной дисциплины такого историко-прагматического исследования, потому что мы из последней де узнаем, каковы те подлинные побуждения, которыми вообще руководствуется человек в своих действиях. Но эта психология есть не что иное, как то мелочное знание людей, которое вместо того, чтобы рассматривать всеобщие и существенные черты человеческой природы, делает предметом своего рассмотрения преимущественно лишь частное и случайное в изолированных влечениях, страстях и так далее. Впрочем, по отношению к мотивам, лежащим в основании великих исторических дел, историку, применяющему этот психолого-прагматический способ рассмотрения, все же остается выбор между субстанциональными интересами Отечества, справедливости, религиозной истины и так далее, и субъективными и формальными интересами тщеславия, властолюбия, корысти и так далее. Но историки-прагматисты выбирают последнее, видят в них настоящие побудительные причины, потому что в противном случае не получила бы подтверждения предпосылка о противоположности между внутренним умонастроением действующего и внешним содержанием действия. Но так как, согласно истине, внутренние и внешние имеют одно и то же содержание, то мы, вопреки этому школьному мудрствованию, должны определенно утверждать, что если бы исторические герои преследовали лишь субъективные формальные интересы, они не совершили бы совершенных ими дел. С точки зрения единства внутреннего и внешнего, мы должны признать, что великие люди хотели того, что они сделали, и сделали то, что хотели.